Пятая глава. «Проклятие!» — гневно прорычал Дайран, резко ударив кулаком по большому круглому столу, как только серебристое мерцание, окутывающее его еще несколько мгновений назад, развеялось, оставляя после себя мурашки на коже, какие бывают от холода. В зале для совещаний все еще царила напряженная тишина, спустя несколько мгновений сменившаяся потрескивающим скрипом. По каменной столешнице узкими дорожками растянулась паутина мелких трещин, и 15 демонов, одетых в боевые облачения, синхронно шагнули назад. Стол рухнул, подняв в воздух облако серой пыли. «А карту-то где теперь раскладывать?» Арданеш поднял вопросительный взгляд на верховного правителя, для наглядности выставив перед собой свернутую в рулон карту королевства Лоридиан. Дайран наградил генерала убийственным взглядом, и тот счел за лучшее промолчать. Ему совсем не хотелось навлечь на себя гнев своего командира. У него и без этого проблем было столько, что и за две жизни не разгрести. Коварная искусительница Мария оставила неизгладимый шрам в его душе и нанесла непоправимый урон закаленной демонической психике. «Уйдите. Продолжим позже», — глухо рыкнул Дайран. «Все свободны», — повторил он, поворачиваясь к подчиненным спиной. Видеть в их глазах испуг было неприятнее всего. Никто не сдвинулись с места, а ему не нужны были свидетели его позорного поражения. Почему ведьмам приспичило наслать на него заклятие именно во время срочного совета? Они что, специально выбрали время так, чтобы вокруг было побольше влиятельных свидетелей? Дайран напрягся. А что, если у них есть магический шар, позволяющий увидеть прошлое, настоящее и будущее? «Мы не можем вас оставить», — едва слышно произнес один из верноподданных. «Мы все видели, как вы мерцали. Значит, ведьмовское колдовство добралось и до вас. Тем более волосы». Дайран резко развернулся, впиваясь тяжелым огненным взглядом в говорившего демона. Тот мгновенно побледнел и нерешительно отступил назад еще на один шаг. Остальные последовали его примеру, но зал не покинул никто. Молодой наследник рода Эйвинд застыл в бессильной ярости, пережидая неприятные покалывающие ощущения в затылке. «Вам всем жить, что ли, надоело?» Слишком уж спокойным голосом спросил Дайран, хмуря брови и отбрасывая с лица внезапно отросшие пряди смоляных волос, которыми, судя по всему, наградили его ведьмы. «Или вам напомнить...» Повелитель южной провинции не договорил, его голос утонул в громком, слаженном вздохе. «Солнце Всевышнее! Юбка!» Потрясенно прошептал Арданеш, от волнения заикаясь еще сильнее. «Милорд, вы...» «Что я?» — раздраженно спросил Дайран, пытаясь игнорировать внезапный порыв ветра, коснувшийся его кожи. Верховный правитель опустил взгляд вниз. «Да какого Ивайна? Да какого Ивайна? Да какого Ивайна?» Выдохнул он, растерянно глядя на собственные ноги. «Где мои штаны?» Он со смесью злости и удивления смотрел на кусок клетчатой ткани, который был обернут вокруг его бедер и по длине доходил до колен. Демон шумно выдохнул и, не говоря ни слова, стремительным шагом направился к выходу из зала для совещаний. Все демоны разом расступились, уступая дорогу повелителю, не осмеливаясь вновь ему перечить. Дайран даже нашел в себе силы оценить их запоздалую покладистость, но все же хлопнул напоследок массивной створкой двери. Еще утром последний представитель величественного рода почувствовал что-то неладное. То спина начинала неожиданно ныть, то голова периодически кружилась. Дайран усомнился в своих ощущениях и списал все на обычную усталость, но после такой показательной демонстрации все стало предельно ясно. Ох! Пальцы так и чесались запустить в какую-нибудь стену огненный пульсар. Игнорируя редкие удивленные оклики, он быстро преодолел несколько бесконечных коридоров, стараясь не обращать внимания на испуганные взгляды слуг. И если они еще не догадывались о том, что стряслось, то все присутствующие на совещании генералы скоро расскажут об этом всем и каждому. Дайран на примере своей семьи знал, какими преданными могут быть демоны, и на что готовы пойти ради исполнения кровного долга. Едва только оказавшись в своих покоях, Дайран тут же выхватил из лежащих на камине ножен короткий кинжал и точным выверенным движением обрезал длинные волосы. А затем сорвал с себя разлинованный полосами кусок ткани, щелчком пальцев заменяя его на привычные штаны. Но не прошло и секунды, как брюки сами собой испарились, и на их месте снова появилась клетчатая темно-красная юбка, а на широкие плечи упала густая копна черных волос. «Я убью их!» – зарычал демон, снова пытаясь избавиться от унижающей его мужское достоинство вещи. Но та словно приросла к нему. «Убью! Чертовы ведьмы!» Сомнений не было и быть не могло. Ковен каким-то образом узнал о его визите к одной из них прошлой ночью и в качестве новой жертвы выбрал его, Дайрана. Не успел он и глазом моргнуть, как его льняная рубаха истаяла прямо на глазах, оставив демона с голым торсом. В крови взревел огонь. Злость и ненависть затмили разум. Не задумываясь над тем, что собирается делать, повелитель Южной провинции совершил перемещение в человеческий мир, круша все, что попадалось ему под руку.